Глава 19. Слова прощания сказаны. На следующее утро к парадному входу отеля «Золотой вепрь» был подан автобус. Мисс Марпл спустилась и попрощалась со всеми своими новыми знакомыми. Она заметила, что миссис Райсли Портер крайне раздражена. «Ох уж эти нынешние девушки!» – воскликнула она. «Ни терпения, ни выдержки!» Мисс Марпл вопросительно посмотрела на нее. «Я имею в виду Джоанну, мою племянницу». «Что с ней? Она нездорова?» «Да, она жалуется на горло и температуру, но, по-моему, все это чушь». «Мне очень жаль. Не помочь ли вам чем-нибудь, скажем, присмотреть за ней?» – предложила мисс Марпл. «Лучше оставить ее в покое. Думаю, это просто предлог». Мисс Марпл бросила на собеседницу удивленный взгляд. «Девушки так глупы, только и знают, что влюбляются». «Эмлин Прайс?» – полюбопытствовала мисс Марпл. «О, так вы тоже заметили это?» «Да, их теперь водой не разольешь. Не понимая, что она в нем нашла. Какой-то студент-хиппи». «Из тех, что ходят на демонстрации или на концерты поп-музыки. Ненавижу эти идиотские сокращения. Почему нельзя просто сказать «популярная музыка»? И что прикажете мне делать одной? Кто станет ухаживать за мной? Укладывать вещи, носить чемодан? Нет, в самом-то деле, я заплатила такие деньги за экскурсию». «Мне казалось, она очень внимательна к вам», – заметила мисс Марпл. «Только не в последние 3 дня». Девушкам невдомек, что старикам нужно немного помогать. А этим Прайсом и Джоанной овладела навязчивая идея. Они хотят полазить по горам. 7-8 миль ходьбы туда и обратно. Но если у нее болит горло и поднялась температура... Вот увидите, как только наш автобус тронется, горло пройдет, а температура нормализуется, усмехнулась миссис Райсли Портер. «Господи, уже пора садиться. Ну, прощайте, мисс Марпл, очень рада была познакомиться. Жаль, что вы не едете с нами». «Мне тоже очень жаль, но, увы, я уже не так молода и энергична, как вы, миссис Райсли Портер. К тому же события последних дней потрясли меня. Мне необходимо хотя бы сутки отдохнуть, чтобы немного прийти в себя. Что ж, надеюсь, когда-нибудь еще увидимся». Пожав руку старушке, миссис Райсли Портер забралась в автобус. Мисс Марпл услышала голос сзади. «Счастливого пути!» Повернувшись, она увидела ухмыляющегося Эмлина Прайса. «Вы пожелали это миссис Райсли Портер? А кому же еще?» «Мне очень жаль, что Джоанна нездорова». Эмлин Прайс снова ухмыльнулся. «С ней будет все в порядке, как только отъедет автобус». «Вот оно что! Вы хотите сказать...» «Да, вы верно угадали. Джоанна сыта по горло своей драгоценной тетушкой, которая только и знает, что командовать». «Так вы тоже не отправляетесь на экскурсию?» «Нет, останусь здесь еще на пару дней. Поброжу по горам и долинам. Не смотрите на меня так неодобрительно, мисс Марпл. Вы ведь на самом деле меня не осуждаете?» «Вообще-то подобные истории случались и в дни моей молодости». «Отговорки, правда, использовали другие, и потом нам реже удавалось отбиваться своего. Но сейчас и время другое». К мисс Марпл подошли полковник Уолкер и его супруга. Они горячо пожали руку старушке. «Очень рад был познакомиться. А побеседовать с вами о садоводстве – истинное удовольствие», – сказал полковник. «Надеюсь, послезавтра мы увидим настоящий чудо-сад, если только ничто не помешает». «Крайне неприятно, что произошел этот несчастный случай. Однако, по-моему, это именно несчастный случай. Мне непонятно сомнение коронера». «Вот только странно», – заметила мисс Марпл, «почему никто не признался на дознании, что в тот день находился на вершине холма и раскачивал валуны? Ведь это и послужило причиной обвала». «Видимо, испугался, что его обвинят в убийстве, вот и промолчал», пояснил полковник Уолкер. «Но прощайте, обязательно вышлю вам черенки магнолии, хотя не уверен, что они приживутся в ваших краях. Когда супруги сели в автобус, мисс Марпл обернулась и увидела профессора Уэнстеда, который махал отъезжающим. Миссис Сэндборн вышла из автобуса, попрощалась с мисс Марпл, потом вошла обратно. Старушка взяла профессора Уэнстеда за руку. «Вы мне нужны. Мы можем пойти куда-нибудь, где нам никто не помешает?» «Да, пожалуй, туда, где мы сидели в прошлый раз. Тут за углом очень милая веранда». Огибая угол отеля, они услышали веселый гудок, возвещавший о том, что автобус двинулся в путь. «Признаюсь, мне не слишком хотелось, чтобы вы остались здесь», – проговорил профессор Уэнстед. «Я был бы спокойнее, если бы вы сидели в автобусе». Он внимательно посмотрел на старушку. «Почему вы остались? Усталость или какая-то другая причина?» «Другая. Я не особенно устала, хотя, услышав, что я должна отдохнуть, никто не удивился. Солидный возраст, знаете ли». «Полагаю, я должен остаться здесь и приглядывать за вами». «Нет», – отрезала мисс Марпл, – «в этом нет нужды. Вам следует сделать нечто другое». «Что именно? У вас возникли догадки или вам что-то известно?» «Похоже, я кое-что узнала, но необходимо найти подтверждение этому. Многое мне просто не по силам, поэтому ваша помощь мне весьма пригодится. Ведь вы связаны с властями?» «Вы имеете в виду Скотланд-Ярд, полицейских или начальников тюрем?» «Да, не только их, но и чиновников Министерства внутренних дел. Кажется, вы там свой человек». «Ну и ну. Ладно, что же вам от меня нужно?» «Во-первых, я дам вам один адрес». Мисс Марпл достала свою записную книжку и, вырвав из нее страничку, протянула профессору. «Что это?» «Ах, да, известное благотворительное общество, не так ли?» «Одно из лучших, полагаю. Они приносят большую пользу, получают по почте много вещей, детских и женских, пальто, пуловеры и тому подобное». «Я тоже должен что-то послать туда?» «Нет, есть кое-что важнее благотворительности. Это связано с тем делом, которым мы с вами занимаемся». «Каким образом?» «Наведите справки об одной посылке, отправленной отсюда, в это общество». «А кто ее отправил? Вы?» «Нет, хотя и утверждала, что это сделала я». «То есть?» «Пришла на почту», – мисс Марпл улыбнулась, и, притворившись рассеянной и забывчивой старушкой, объяснила, что имела глупость попросить кого-то отправить эту посылку. Потом, вспомнив, что написала неправильный адрес, очень огорчилась. Служащая отнеслась ко мне сочувственно, вспомнила эту посылку и даже адрес, по которому ее отправили. Разумеется, это был не тот адрес, который я ей назвала, а тот, что я вам дала. Я объяснила ей, что написала по ошибке адрес другого благотворительного общества, куда иногда посылаю старые вещи. Женщина сказала, что уже поздно исправить эту оплошность. Посылка отправлена. Я заверила ее, что напишу в благотворительное общество, куда ушла посылка. Все объясню и попрошу переадресовать мои вещи. «Несколько натянутое объяснение», – усмехнулся профессор. «Но ведь надо было хоть что-то придумать. Конечно, ничего подобного я делать не собираюсь. Этим вопросом займетесь вы. Нужно узнать, что в той посылке. Не сомневаюсь, вам это по силам». «Разве вещи наведут нас на след отправителя?» «Едва ли. Скорее всего, туда вложен листок бумаги со словами «от друзей» или какой-нибудь выдуманный имя и адрес, вроде «Миссис Пиппин, 14 Уэстборн Гроув», по которому, разумеется, никакая миссис Пиппин не проживает». «Понятно. А что еще там может быть?» «Шансы почти равны нулю, но вдруг там окажется записка от мисс Антеи Брэдбери Скотт». «Неужели она?» «Она отнесла ее на почту». «Об этом ее попросили вы?» «О, нет», – ответила мисс Марпл. «Я не просила, а увидела эту посылку, когда она проходила мимо нас с вами. Помните, мы беседовали тогда в первый раз?» «Ага, вы пошли на почту и сказали, что это была ваша посылка». «Верно», – кивнула мисс Марпл. «То есть солгала. Но как хорошо, что на почте у нас работают такие милые служащие. Мне же необходимо было узнать, куда отправили посылку». «А также и то, кто ее послал. Какая из сестер Брэдбери Скотт?» Я знала, что Антея, поскольку видела ее с этой посылкой. Ну и? Он взглянул на листок. Да, я выясню это. По-вашему, посылка представляет для нас интерес. Думаю, очень важно узнать, что в ней. Однако вы умеете хранить секреты, заметил профессор Уэнстед. Не столько секреты, сколько догадки, возникающие у меня по ходу расследования. Пока нет достоверных данных, незачем делиться предположениями даже с самым близким человеком. Что-нибудь еще? Полагаю, следует предупредить того, к кому вы обратитесь за помощью, что может быть найден второй труп. И этот второй труп связан с преступлением, которое мы расследуем, с тем, что случилось 10 лет назад. Вот именно. По правде говоря, я уверена в этом. Итак, еще один труп. Чей же? Ну, пока это только мои предположения. И каковы же они? Ладно, вздохнула мисс Марпл. Я убеждена, что знаю, где он находится, но потерпите еще немного. Чей это труп? Мужчины, женщины, ребенка, девушки? Настаивал профессор. Тогда пропала еще одна девушка. Ее звали Нора Броуд. Она тоже ушла, и больше о ней никто тоже не слышал. Скорее всего, труп окажется там, где я предполагаю. Профессор Уэнстед посмотрел на старушку. «Чем больше узнаю, тем меньше хочу оставлять вас здесь одну. Со всеми своими догадками вы можете натворить много глупостей. Или...» «Или все это чепуха?» – перебила его мисс Марпл. «Нет-нет, я не это имел в виду. Боюсь, вы знаете слишком много, и это может представлять для вас опасность. Думаю, мне следует остаться здесь и не спускать с вас глаз». «Нет», – возразила мисс Марпл, – «вы отправитесь в Лондон и займетесь делом». «Вы говорите так уверенно, словно вам известно куда больше, чем вы сообщили мне, мисс Марпл». «Вы правы, но я должна убедиться во всем полностью». «Боюсь, как бы это ни стало последним, в чем вы убедитесь». Нам не нужен третий труп. Ваш. «О, едва ли случится что-нибудь такое», – возразила мисс Марпл. «Но если ваши догадки справедливы, вам может угрожать опасность. Вы кого-нибудь подозреваете?» «Кажется, у меня есть кое-что, связанное с одной особой. Чтобы проверить свои догадки, мне надо выяснить. Надо остаться здесь. Вы как-то спрашивали, чувствую ли я запах зла. Вот теперь я отчетливо его ощущаю. Запах зла, преступления, опасности, если угодно, беды, страха. Я должна положить конец этому, сделать все, что в моих силах. Но на что способна такая старуха, как я?» Профессор Уэнстед начал тихо считать. 1, 2, 3, 4. «Что вы считаете?» «Тех, кто уехал в автобусе. Очевидно, они вас не интересуют, раз вы остались здесь». «С какой стати мне интересоваться ими?» «Да вы сами говорили, что мистер Рэфил отправил вас сюда, на эту экскурсию, с какой-то целью, и затем послал вас в старую усадьбу. Пойдем дальше. В смерти Элизабет Темпл виновен кто-то из туристов. Вы же задерживаетесь здесь ради старой усадьбы». «Вы не совсем правы», улыбнулась мисс Марпл. «И то, и другое связано, и эту связь я выявлю, побеседовав кое с кем». «Думаете, вам удастся заставить эту особу рассказать вам, что вас интересует?» «Надеюсь, да. Поторопитесь, иначе опоздаете на поезд». «Будьте осторожны». «Конечно». Из отеля вышли мисс Кук и мисс Берроу. «А я полагал, что вы уехали на автобусе», сказал профессор, поздоровавшись с дамами. «В последний момент мы передумали», – беззаботно ответила мисс Кук. «Видите ли, мы вдруг узнали, что тут есть чудесные места, где нам еще не удалось побывать, хотя они того стоят. Саксонская церковь с необычным порталом всего в 4-5 милях отсюда. Туда ходит местный автобус, ведь я интересуюсь не только замками и парками, но и церковной архитектурой». «Как и я», – добавила мисс Берроу. «Кстати, неподалеку расположен Финли-парк с редкими цветами. Вот мы и решили задержаться тут на пару дней и все осмотреть». «Вы останетесь в Золотом Вепре?» «Да, Теперь наш номер куда удобнее того, что мы снимали в предыдущие 2 дня. «Вы опоздаете на поезд», — снова напомнила мисс Марпл. «Мне бы хотелось, чтобы вы...» — начал профессор Уэнстед, однако мисс Марпл прервала его. «Обо мне не беспокойтесь». Когда профессор исчез за углом, она заметила. «Он так мил и так заботится обо мне, словно я его тетушка». «Всех нас потрясло случившееся», — сказала мисс Кук. «Не хотите ли вместе с нами посетить Сент-Мартино?» «Вы очень добры», — ответила мисс Марпл. «Но сегодня я еще не в силах никуда ехать. Возможно, завтра, если там есть на что посмотреть». «Ну, тогда мы покинем вас». Мисс Марпл, улыбнувшись дамам, вошла в отель.